экзогенные воздействия, например, геноцид при вторжении иноплеменников или эпидемия. Но кроме отвергнутых форм движения времени, поступательной и вращательной, есть еще и колебательное, затухающее звучание струны после щипка и маятника после толчка. Растрата энергии импульса от сопротивления вмещающей среды и ее рассеивания – это диссипация, которую мы наблюдаем в биосфере Земли. Биоценозы, да и этносы возникают внезапно, образуют экосистемы и медленно рассеивают биохимическую энергию живого вещества, описанную Вернадским. В этом аспекте этническая история, в отличие от истории социальной, движение кое спонтанно, составляет часть биосферы. И в древности были этносы, творцы антропогенных ландшафтов, ибо руины городов Месопотамии, Египта, Юкатана и курганы Великой Степи – это следы былых диссипаций, так же как пустыни и солончаки в свое время завершали попытки древних людей бороться с их праматерью биосферой. Победа была недостижима принципиально, ибо предел диссипации – равновесное состояние этнической системы со средой, гомеостаз, то есть утрата резистентности, для которой не остается энергетических ресурсов. Вот почему большая часть этносов, живших и творивших в исторический период, уже не существует. Этносистемы развалились на части, на обломки и на пылинки, то есть отдельных людей, которые затем интегрировались в новые системы в обновленных ландшафтах с новыми традициями. По сути дела, открытие Пригожина есть обоснование принципа защиты окружающей среды, ибо оптимальна дружба с природой, а не победа над ней. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Станислав Федосов.